Глава 44. Воинский полигон меня порадовал, очень порадовал. Прекрасно подготовленная полоса препятствий радовала глаз, а вот беговая дорожка заросла травой, непорядок. Площадки для проведения поединков тоже использовались не все, и некоторые из них порядком заросли, а так мне нравится. А вот и мои первые жертвы. Какие серьезные лица. Поглядим, посмотрим, послушаем. О как! А кто это у нас тут такой любопытный? Господин Лакруа подглядывает на расстоянии за мной или присматривает за принцем? Архимаг Кирлан Лакруа поспешил вернуться в свой кабинет, преследуя вполне определенную цель. Именно оттуда, расположившись с комфортом за своим столом, он мог наблюдать практически за любой учебной аудиторией. В данный момент его очень сильно интересовал полигон, и сейчас он внимательно наблюдал за новым преподавателем, спокойно стоящим на краю беговой дорожки, улегшимся возле его ног огромным псом, и адептами пятого года обучения, неторопливо подтягивающимися туда же. Магический артефакт, установленный на территории учебного заведения и позволяющий при наблюдении получать не только четкую картинку, но и звук, был очень древним. Его возраст был соизмерим с возрастом этого старейшего учебного заведения для одаренных. Некоторое время не происходило совершенно ничего интересного. Собравшиеся кучками адепты глухо переговаривались, преподаватель молчал. И вот, наконец, закончив осмотр неорганизованной толпы из 20 человек, он наконец-то соизволил заговорить. «Я рассмотрел вас, вы рассмотрели меня. Вопросы?» «У меня есть вопрос», — начал атаку на молодого преподавателя принца Андрей, признанный лидер группы. «Мы маги, вы нет. Не боитесь умереть на этом полигоне?» Мы, конечно, дали согласие на все ваши действия, но вот о том, что мы можем сделать с вами, нас никто не спросил и ничего нам не запретил. А что вы можете сделать мне? Убить? Искалечить? Да просто закопать вас прямо здесь при помощи магии? Нет, вот именно этого я не боюсь. Вся ваша группа, как мне рассказали, довольно сильна в магическом плане, но родовые артефакты защитят меня от любой магии, направленной на меня лично. Я разрешаю вам проверить мое утверждение любым удобным для вас способом. «Вы думаете, мы будем нападать на вас по очереди?» — усмехнулся высокомерный наследник. «Ну почему же? Можете ударить одновременно?» Наблюдавший за разговором архимаг заволновался, крепко сжав кулаки. На полигоне творилось невообразимое. Они действительно ударили, и действительно почти одновременно. Обычный воинский полигон, незащищенный магическим куполом, мог превратиться в огромную воронку всего за пару мгновений, но не превратился. Граф Гвелком все так же спокойно и невозмутимо продолжал смотреть на адептов, а вот они, разозленные и недоумевающие, повторили атаку. И опять ни взрывов, ни щитов, на которые они могли бы натолкнуться, ничего. «А что происходит?» — наконец-то спросил один из нападавших. «Ничего не происходит», — ответил преподаватель и продолжил. «И не будет происходить». «Вы просто любезно, совершенно добровольно зарядили мне накопители, и теперь мои боевые артефакты готовы к бою. Надеюсь, повода применить их в отношении вас у меня не будет. Любые накопители или поглотители можно наполнить, и вот тогда даже десяток архимагов, выложившихся полностью, не смогут наполнить мои накопители даже наполовину. А если я буду ими пользоваться, то и подавно». И, предваряя ваш интерес к моей воинской подготовке, я разрешаю вам сегодня безнаказанно попытаться достать меня в бою либо поодиночке, либо группами. 5 минут вам для того, чтобы определиться. Только сегодня я обещаю ничего вам не ломать. То, что произошло дальше, боем назвать было нельзя. Это было обычным избиением, потому как ни один из нападавших на преподавателя не смог его достать. и даже отработанная слаженность группы из 6 человек, возглавляемой принцем, им не помогла. На земле оказались все. С трудом поднимались тоже все, но даже битые промолчать они не смогли. «Хорошо, вы неуязвимый воин, но, как у всех, у вас тоже есть слабое место». «Какое?» «Ваш песик». «Да, он, без сомнения, очень большой, даже огромный, но его можно убить, как магией, так и просто оружием, а значит, эмоционально вы уязвимы». Огромный пес неторопливо поднялся, подошел вплотную к ногам хозяина и буквально перетек в боевую форму верблока. К чести адептов, в обморок никто не упал, но отшатнулись все. Развеселившийся преподаватель предложил: «Ну что, мальчики, побегаем? Начнем с полосы препятствий. Продолжим на беговой дорожке. 4 круга пробежать, я думаю, вы сможете. Итак, малыш, помоги ребятам взять хороший темп. К отстающим мы с ним с удовольствием придем на помощь». Верблок оскалился и двинулся в сторону застывших адептов. Вся группа дружно рванула на полосу препятствий. Такого энтузиазма в прохождении препятствий глава Академии не наблюдал никогда ранее. Больше всего при этом ему понравилась работа его нового преподавателя. Он, не напрягаясь, успевал не только бежать вместе со всей группой, но и контролировать особо нерасторопных и неуклюжих. Верблок качественно стимулировал отстающих. Ему стоит только рявкнуть, и второе дыхание включается даже у явных задохликов с лекарского факультета. Полосу препятствий все прошли довольно плотной группой, а вот на беговой дорожке попытались растянуться, но пес и посох мастера работали удивительно слаженно, сплачивая группу в единый организм. 4 круга в ускоренном темпе выдержали все, но попадали в конце тоже все, некоторые без чувств. По сравнению с взмыленными, пыльными, задыхающимися адептами, стоящий рядом с ними мастер выглядел просто изумительно. Его дыхание было ровным, размеренным, одежда чиста, а из аккуратной прически не смог выбиться ни один волосок. Голос его громко и отчетливо донес до адептов его мнение о них лично и об Академии в частности. «Пятый год? Вы учитесь 5-й год?» И почти каждый из вас еще 10 лет обучался дома. Чему? Скажите мне. Вы не только не сможете отбиться от нападающих, но даже убежать от них не сможете. А между тем, я человек, далекий от магии. Знаю, что развитие магического источника напрямую связано с физическим развитием вашего тела. Маг должен быть не только сильным, но и выносливым, а вы? Мы занимались полчаса вместо положенных 2 часов. И потому вы останетесь мне должны 1,5 часа. В расписании вашей группы занятие воинской подготовкой запланировано через каждые 2 дня на 3-й, но вы придете ко мне завтра, после того, как я закончу с адептами 4-го года обучения. Все опоздавшие будут проходить полосу препятствий в компании с моим малышом без моего участия. Тех же, кто решит проигнорировать мое любезное приглашение, я найду лично. И он будет проходить тренировочную полосу в течение ночи. Свободны? А, встать не можете? Ну, тогда я свободен. Пошли, малыш, перекусим, а то я что-то расстроился. Такие надежды разрушены. Настроение дрянь, у тебя тоже. Значит, точно перекусить надо. А то через 2 часа еще одна группа бездарей притащится. Удовлетворенный увиденным, архимаг отключил наблюдение и поручил своему секретарю найти нового преподавателя и показать ему закрепленные за ним с сегодняшнего дня апартаменты, ибо он волен проживать как на территории Академии, так и вне ее. Плановые занятия прошли занимательно. Адепты меня не разочаровали. Все обстоит именно так, как я и предполагал. Хороших бойцов ни на 5-м курсе, ни на 4-м нет. Есть ребята с неплохой реакцией, но их по пальцам пересчитать можно. Отсутствие на территории Академии 2 старших курсов значительно облегчало мне жизнь. Ну, разве это нагрузка для преподавателя? 1,5 часа вместо 2, вчера и сегодня. потому как адепты 4-го года обучения, так же, как и 5-го, мужественно продержались на ногах аж целых полчаса. А дальше? Дальше, как и ожидалось, ничего и никого. Высокородные выскочки, учащиеся на 5-м курсе, дружно проигнорировали мое приглашение на дополнительные занятия. Наверняка запрятались в самые дальние уголки, надеясь, что каждого по отдельности я искать не буду. Наивные. Да я ведь и не буду. Именно сегодня глава академии задержался в своем кабинете на лишний час. Как я и думал, вчера он пристально наблюдал за мной и сегодня по моей просьбе подключился к комплексной дрессировке. На территории разнесся гулкий удар колокола. Академия забурлила. Адепты спешили на построение. Спешили и мои потеряшки. Архимаг, собравший на площади всех и вся, выйти к народу не пожелал. Пришлось мне отдуваться и за него, и за себя. «Добрый вечер всем», — заговорил я, привлекая внимание к собственной персоне. «Сегодня все мы собрались здесь лишь по одной причине. 5-й курс вступил в неравную борьбу с преподавателем. Да будет так. Зная о том, что в случае неявки они вместо 1,5 часов будут заниматься до самого утра, они сделали свой выбор. Похвальная тяга к знаниям восхитила меня, и я попросил вашего директора сделать вас всех свидетелями этого мужественного поступка. А сейчас, малыш, бой, остальные свободны». Кирлан Лакруа с тревогой наблюдал за тем, как невозмутимый и спокойный мастер Дариен дает своему псу, исчадью бездны, команду «бой», и как тот, перетекая в свою боевую форму, мастерски отделяет от основной массы адептов именно 5-го курса. Площадь опустела за считанные мгновения. Провинившиеся, подгоняемые верблоком, рванули в сторону полигона, а все остальные — по своим корпусам. Да, наверняка именно сегодня у стражи, патрулирующей территорию Академии, ночью будет самая спокойная смена за всю историю старейшего учебного заведения, а компания его высочества принца Анри не найдет времени и сил для шуток и пакостей. Уже дома, отдыхая возле горевшего камина, он понял, какая неправильность царапнула его годами натренированную наблюдательность. А именно, группа адептов, дружно бежавших на полигон, старательно придерживала на ходу полы своих длинных мантий, потому как переодеться в форму, предназначенную для физических упражнений, никто из них и не подумал.